Медленным прогулочным шагом догнал пытающегося убежать мужчинку. «Простите, я ничего не знаю, не убивайте», – залепетало это чудо. «Верю», – ухмыльнулся я, материализуя рабочий инструмент послушника. «Но ты не подумал, что лорд Десница может иметь неординарное хобби? Людей там резать?» – поставил ногу на грудь попавшейся добычи. «Ты ведь понимаешь, дружок, что у каждого действия есть риск и ответственность. Ты подчинился одному господину и следил за другим, а это значит что?» «Правильно, ты должен заплатить». Улыбка превратилась в оскал, явно с намеком на демонический. Игнорируя истерический вопль, активировал очень интересное заклинание, проистекающее из способности одной темной охотницы. Жизнь сначала нехотя, а затем бурным потоком покинула жалкое тело, оставляя после себя подсохшую мумию. На руке заплясал зеленый комок жизненной энергии. «Мне это не надо, лови», — кинул подконтрольной львице. «А теперь пора перейти к основному действию. Должно быть весело, веселье, хи-хи-хи». Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. http://rulati.rubak52711391449. Глава 71. Интерлюдия 19. Это какое-то безумие. Глава 71. Интерлюдия 19. Это какое-то безумие. Колонны вооруженных людей стекались к одному городу со всего Вестероса. Изначальная праздность войск короля Ренли сменилась деловитостью, но, как и обычно, не дотягивала до настоящей дисциплины и практичности. Наверное, не будь среди армии простора знаменитого лорда Ренди Латерли, то вся эта масса людей вряд ли бы напоминала настоящих воинов. Львам руководить своими людьми и союзниками было куда проще. Дисциплина первых позволяла контролировать остальных. Тем самым они могли частично нивелировать разницу в числе, ведь стадо не противник единой стаи. Война ступила на порог, но жителей столицы волновало не это, а потрясший всех новый ужасный инцидент, случившийся на днях. Пасмурное утро огласил душераздирающий крик. Почти сразу резко оборвался, добавляя беспокойство тем, кому не посчастливилось его услышать. «Это опять убили еретика?» — вышел на улицу хозяин домика, неподалеку от руин септы. «Как же, всех крыс здесь выбили почти сразу», — с сомнением сказал другой свидетель. Любопытство потянуло людей к звукам, многие перестали пугаться. Если они не верят в семерых, то никто не создаст им проблем. Каждый новый зритель разворачивающей картины застывал статуей, не веря в то, что он видел. За последние несколько минут прозвучало так много вопросов стоявшим людям, но вскоре все остальные пришедшие люди также замирали, не в силах пошевелиться. На площади вершилось нечто невообразимое и ужасное. Семеро безумных культистов каким-то неведомым способом смогли добраться до посланника света. О нем знали, о нем говорили, потому что именно он исцелил множество ран нуждающихся, даровав их сердцам свет и надежду. Теперь же нововеры видели израненного старика, подвешенного на деревянной балке, пронзенный 7 мечами, но все еще живого, смотрящего пылающими от гнева глазами на пленителей. «Ха!» — в абсолютной тишине прозвучал громкий выдох главы истинной веры. «Свет вас не простит». Слова звучали как заклинание, в следующие секунды подтверждая догадку. В центре фигуры паладина, словно нехотя, образовывалось маленькое белое солнышко, с каждым вдохом разрастаясь все больше и больше. Ослепительная яркая вспышка пожрала тело своего адепта, скрывая его от людских глаз, и оглушительный грохот сотряс землю и ударной волной откинул назад большинство наблюдателей, а коварных еретиков превратило в отбитые мясные куклы, разбросав их по всей округе. Слухи о случившемся лесным пожаром распространились по всей столице. Некоторые люди впали в безумие, не способные осознать такого ужаса. Это касалось фанатиков, истинно уверовавших в свет, им было достаточно показанного акта лечения. Очень быстро страх сменялся гневом, и любой, кто хоть как-то причислял себя к семерым, становился козлом отпущения. Это превратилось не в просто охоту, а религиозную войну на тотальное уничтожение. Но для благородных это было только началом. Тейвин Ланнистер в преддверии активных военных действий был занят подготовкой солдат, поэтому не сразу получил странные вести. Серсия убила примуса и затащила его труп на железный трон. Холодный голос старого льва дрогнул. «Да, милорд», — дрожа ответил бледный посыльный солдат из их дома. «Это не тупая шутка?» — лорд попытался удержаться за здравомыслие. «Нет, никто не посмел тронуть королеву и труп десницы. Они в тронном зале. Он достаточно услышал, чтобы отложить утренние смотры и направиться в тронный зал. По пути к нему подошел Варис без своей привычной улыбки. «Лорд Тейвин, вы слышали новости? Лорда Утера убили на площади, а потом его разорвал свет на маленькие кусочки, раскидывая сотни людей в разные стороны, как цветочные лепестки. Еще один бред», — хмуро процедил мастер над законом. «Нет, как и сошедшая с ума Серсия, все истина, к моему глубокому сожалению». Два спутника приблизились к концу пути и уже могли слышать, что там сейчас происходило. «Мама, твою богам душу, какого хрена, как ты посмела убить его?» — в ярости орал Джоффри. «Дедушка, почему проклятые еретики посмели убить моего наставника веры?» Маленький и грозный лев переключился с обезумевшей женщины на вошедшего хозяина утеса Костерли. Серьезный и властный взгляд наткнулся на бешеный. Король негодовал и не собирался сдерживаться в эмоциях. «Ваша светлость, я только сейчас узнал о трагедии», — сухо ответил Тейвин, в душе испытывая долю облегчения от того, что проблемные личности сдохли. Невольно его глаза остановились на обезображенном трупе примуса, в котором все еще узнавались его черты, например, одежда и такая характерная пачка сигарет, выпавшая из кармана на пол рядом с троном. «Прости, мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда не будет возможно», — пропела Серсия с безумной окровавленной улыбкой и резко перерезала себе глотку, заваливаясь на труп десницы. Старший Ланнистер поморщился от происходящего. Джоффри презрительно сплюнул, потеряв последнюю каплю в почитании и любви к матери, лишившей его главного поставщика правильного наслаждения. Внутри ярился избалованный ребенок, но это поведение, не подобающее главному инквизитору, поэтому было подавлено. Примерно в этот момент прибыл королевский гвардеец, Джейми Ланнистер, получивший тревожные вести. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил он, быстрым шагом приближаясь к спинам отца и Вариса. «Что? Нет, сестра!» Он кинулся к трону, в отличие от всех остальных наблюдателей. «Кто это сделал?» «Убью!» Горе заполонило разум брата королевы. «Слуги, как мой дядя наиграется! Уберите этот мусор с трона и очистите его!» — брезгливо бросил Джоффри и покинул место действия. Джейми ошеломил приказ его сына. Он сначала не поверил в то, что услышал, но спина короля говорила ему куда больше, чем сказанные слова. Ему хотелось закричать, чтобы мир узнал о его чувствах, но глаза старого лорда и его непутевого сына встретились. Гордый лев видел, что хотелось старшему ребенку, и если тот сделает на эмоциях что-то опрометчивое, это будет позор для всего рода Ланнистеров, будет нанесен последний гвоздь в гроб репутации дома. Серсия и так подмочила ее, а следующий проступок львов примут охотно и попытаются каждого сожрать. К вечеру по всем тавернам, в которых имелся запас алкоголя, многие мужики за кружечкой горячительного обсуждали творящиеся в столице ужасы. Никто не подозревал, что за благом последует горе, злостное убийство великих людей. Они ратовали за народ, а их убили жадные до власти ублюдки. Безумные королевы, безумные фанатики семерых. Не значило ли это, что старый государственный строй перестает правильно работать? Через несколько дней обстановка накалилась до предела. Стотысячная армия добралась до столичных окрестностей. С другой стороны, объединенная армия Запада и речных земель немного отставала от графика. В командирской ставке короля Ринли проводилось совещание, и все лорды, и как бы вассалы, подталкивали молодого шахтера к активным действиям, ворваться в столицу и просто взять победу. Странные слухи о смерти десницы, королевы и некоем лорде Утере они не восприняли всерьез, зато беглых септонов приняли добродушно, взамен чего те даровали божию поддержку оленю. Такой предлог позволял Баратиону взойти на трон со смазкой даже лучшей, чем его почившему брату Роберту. За кем вера, за тем единство. На рассвете очередного дня людская лавина начала строить временные лагеря перед предстоящим штурмом, беря в осаду столицу. Жители испытывали беспокойство, завербованные ополченцы и золотые плащи нервничали. Чего уж там до слабаков, люди Ланнистеров испытывали нешуточное давление. Толпы вооруженных людей любого могут вогнать в напряжение. Если примерно подсчитать, сколько приходится нападающих на одного защитника, то выходила опасная ситуация. Где-то один на восьмерых, и без подкрепления их сопротивление даже не заметит. Опытных воинов никак не успокаивало, что некоторые специалисты поработали над городской защитой. Например, грязевые ворота были укреплены, и теперь просто так те сходу не взять. Немного улучшений досталось каждой важной точке обороны. Запах резни ощущался в воздухе, и скоро землю завалит трупами, зальют кровью, на потеху «Игре престолов». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711392830. Глава 72. Интерлюдия 20. Битва. Часть 1. Глава 72. Интерлюдия 20. Битва. Часть 1. Лестницы стукнулись о каменные кирпичи. Разноголосые команды и крики оглушали, но никому до такой мелочи не было никакого дела. Всех волновало поставленные перед ними цели и твой противник, который так же, как и ты, хочет тебя убить. Эстетически приятный, начищенный до блеска металл жадно пронзал и рубил чужую плоть. Красная жидкость щедро лилась на землю. Кто-то лишался конечностей. Пальцы, уши, руки, ноги или вообще голова. Инструменты не испытывают эмоций, им ничего не нужно, чтобы забрать твою жизнь, усладить желания своих хозяев, усилить натиск. Раздался командирский рык, и люди, поднимающие по лестнице, заработали ногами и руками с удвоенной силой. Камни и стрелы собирали кровавую дань, но окончательно не смогли сломить бесконечный напор. Все-таки стрелки и обычные воины, стоящие на стенах, люди, которые имеют неприятное для лидеров свойство уставать, держать позиции, держать, сучьи дети, блять, за короля Джоффри. В ответ в рядах нападающих заорали противоположное, за короля Ренли. Накал боя рос в немыслимых масштабах, как и количество раненых, убитых. Сторона защитников в яростных порывах удерживали за свою сторону, но армия простора оказалась слишком большой. Таран пробил одни ворота. Наиболее лучшая часть воинов дома Ланнистеров встретила стремящихся в щель псин. Их строю удалось сдержать первую волну, не давая тем ворваться на улицы столицы. Тем не менее они не могли бесконечно сдерживать непрерывный поток свеженьких воинов. Ситуация ухудшилась, когда на помощь мясу подошли рыцари. Их облачение и вооружение были на порядок лучше своих низших союзников и даже немного превосходили амуницию защитников столицы. Тейвин пытался удержать хоть какие-то позиции до прибытия соразмерной силы в противостоянии двух королей. Доклады на него сыпались один за другим, заставляли принимать разумные и своевременные решения. «Слушать мой приказ», — мрачно процедил новый лорд Десница. «Всем боеспособным частям отступать к Красному замку». «Но, ваша милость», — засомневался один военный советник, явно сир, имеющий право голоса. «Это приказ», — холодно отрезал старик и сам направился к обозначенной им позиции. Еще не наступил полдень, а защитники города спешно покинули все удерживаемые позиции. Это ободрило сторонников Баратиона. Отовсюду сыпались в спину убегающим насмешки из поганых ртов нападающих. Вскоре Красный замок был взят в осаду, а армия короля Ренли заполонила Королевскую гавань. И как обычно от этого события больше всех досталось обычным жителям. Несмотря на позицию венценосного оленя и его поддержку в лице тиреллов, особенно Маргери, многие благородные вассалы и другие ублюдки привыкли позволять себе большие. Да и к тому же воинам нужно было как-то сбросить напряжение, а борделей на всех явно не хватало. Поэтому неудивительно, что по городу прокатилась масса преступлений от изнасилований до грабежей и убийств. Как бы лорды ни пытались укротить каждого вассала, а те своих воинов, мрази находились на каждом социальном уровне. В огонек масла подлили воспрянувшие священники, уподобись искоренявшие их инквизиции. Прибавило ли это народной любви? Тем же вечером произошел разговор между братом и сестрой Тиреллу. «Лорес, ситуация очень быстро изменяется, и мне кажется, что нам стоит взять паузу и отправиться проведать бабушку». Маргария аккуратно подбирала слова. «Что? Я не могу бросить нашего короля. Брат, ты разве не видишь, что творится? Еще немного и людской бунт приведет к массовой резне. И что? Сколько раз чернь бунтовала? Да и зачем им бунтовать? Мы спасли их от узурпатора, и это для них непомерная честь». Девушка поморщилась, понимая, что кому-то все мозги с темой рыцарства промыли, и явно здесь не последнюю роль сыграли игрища Ренли и ее брата. «Если ты не хочешь, то мне нужно срочно навестить бабушку. Скажешь королю, что случилось нечто страшное, но об этом пока нельзя сообщать. Я не могу, Лорес». В сладком голосе послышалась сталь. «Ты уверен, что хочешь отказать сестре?» «Я хорошо». Чутье дочери великого дома не подвело ее, потому что вся окрестность уже готова была полыхнуть с большей яростью. Тьма опустилась на город, но далеко не все люди забылись сном после трудного дня и боя. В основном военные караулы расположились на подступах к осажденному замку. Другие же личности предавались греховному падению, насилуя дочерей и жен жителей города. Особенно это хорошо заходило под предлогом того, что еретичка недостойна хорошего отношения. Неудивительно, что полностью излеченные красотки привлекали особое внимание разгоряченных солдат, даже если их попытались скрыть с чужих глаз, но всех не спрячешь. Бессилие отцов и братьев, а чаще всего и смерть последних, очень быстро разошлась слухами, что подожгло фитиль народной злости. В одном доме тройка голых мужчин насиловала мать и дочь, не забывая наносить праведные удары, показывая ничтожеством Божью власть, дарованную правоверным. «Дрянь, двигайся быстрее!» — рычал от удовольствия неприятный тип с гнилыми зубами, двигая тазом, не заботясь о наносимых жестоким обращением жертве ранах. Похожие приказы издавали двое его напарников, вдвоем сношая женщину. Дверь резко раскрылась с грохотом, ударяясь о стену, чем привлекла внимание самоуверенных мужиков. «Вы кто такие?» — не успел сказать главный из этой тройки, как получил в горло арбалетный болт. «Что?» — заметил другой. Несколько обычных жителей ворвались в комнату, не давая насильникам схватиться за оружие, оттаскивая двух живых тварей от женщины. «Да вы знаете, кто я!» — заверещал голый субъект. «Смертник и еретик. Еретик, я поклоняюсь семерым, и вы нас, видимо, с кем-то спутали». Ему в лицо харкнул, а затем по нему же нанесли удар с ноги, не заботясь ни о чем. Раздался неприятный хруст и болезненный визг. «Кончайте их», — сказал один из нападавших. «Сара, прости, что мы пришли так поздно. Белла позаботится о тебе и твоей дочери, Норман проведет вас, чтобы вы не попались похожим ублюдкам». Никого из тварей не оставляли в живых. Похожие сцены за эту ночь породили много ужасных слухов. Не все акции заканчивались удачно, ведь залог живого воина – это здоровая паранойя, поэтому далеко не все подставляли себе под риск оказаться безоружными. Но, к примеру, пережившие зачистку септоны не являлись воинами, поэтому их вырезали, как кур, не способных оказать малейшее сопротивление. Видя, как сосед восстает против бесстыдных мразей, все больше и больше людей втягивались в безумное противостояние. Люди кидались на клинки, давая шанс братьям и сестрам, выигрывая лишнюю секунду, чтобы наверняка убить еретиков. Как бы ни пытались от этого ужаса оградить детей и женщин, но все от малого до великовозрастных стариков, затронутых бесчинством нападающих, в ярости стремились уничтожить заклятого врага. Ночная неразбериха, крики и неожиданные нападения потревожили сон многих лордов. Даже короля разбудили, но он величественно отмахнулся, желая проспать до утра. Следующий день армия Ренли недосчиталась нескольких тысяч человек, и это несмотря на то, что при штурме потеряли примерно столько же. В командной ставке войск захватчиков царило смятение и непонимание всей ситуации, но очень скоро многое прояснилось. Поймали нескольких фанатиков и по некоторым оговоркам составили картину происходящего. «Они восстают против законного короля», — возмутился Ренли. «Ваша светлость, мне кажется, проблема глубже. Рендил Утерли сегодня был наиболее мрачен, чем окружающие его люди. Я бы советовал покинуть столицу, иначе мы проиграли без шанса на спасение». «Что, это невозможно?» «Да-да, наша армия до сих пор больше, чем у кого-либо. Кто против нас может справиться? Жители бунтуют, мы кроваво подавим восстание, а армию ланнистеров примем на стенах, их меньше, у них нет никаких шансов». Лорды были непреклонны, они не желали слушать глаз разума, как и их король. К сожалению, умных людей, остальное большинство являлись недальновидными глупцами. Рендил человек чести, и он не мог предать своего короля, которого поддержал его сюзерен. Тем более Лора Стирелл, как королевский гвардеец, всегда находился рядом с тем, что не давало шанса Торли выйти из воды сухим. Военное совещание должно было подойти к концу, после бурного обсуждения, но вбежал гонец, окончательно испортив настроение. «Милорды, ваша светлость, вражеская армия в нескольких часах пути от столицы. Нам конец», — тихо прошептал Ренделл, потерявший надежду придумать изящных выход из критической ситуации. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatia.rubak52711394236. Глава 73. Интерлюдия 20. Битва. Часть 2. Глава 73. Интерлюдия 20. Битва. Часть 2. Некоторым сценам суждено повторяться, но редко когда идеал в деталях достижим, ведь хватит нескольких уникумов, чтобы та же ситуация сыграла по-другому. Неожиданно город превратился в ловушку для армии короля Ренли. Он и большинство его вассалов еще не подозревали об этом. Менталитет и самомнение не позволяли разглядеть важных деталей в известных фактах. Нельзя было оголять тыл, то есть прекращать осаду Красного замка. И просто так проблему опять-таки было невозможно решить в связи с технической несостоятельностью нападающих. Все осадные орудия благополучно застряли за городской стеной или вообще стали непригодными к боевым действиям. Минимум дня два они потратили бы на восстановление, но времени им никто не дал. Занять стены и полноценно заткнуть дыры в обороне, созданные ими же самими за такой короткий срок, также было невозможно. Конечно, в любом случае у защиты при наличии каких-либо укреплений есть тактическое преимущество, но сейчас оно не представляло такой силы, как могло показаться на первый взгляд. Изюминкой наступающего пиздеца для всей поддержки короля пидораса заключалась во враждебном населении, которое затаилось как лесной хищник, ждущий момента вцепиться тебе в глотку. За короля Джоффри, за речные земли. Боевые кличи свеженьких солдат нагнали неприятные ощущения на армию штормовых земель и простора. Штурм повторился практически по похожему сценарию. Когда оборону начали продавливать по всем фронтам, лордам следовало бы куда-то отступить, да вот беда, некуда. Раненых оттаскивали в тыл, и все резко позабыли кого, разозлили их беспечные вояки. Неожиданный удар постиг временные госпитали. Людская масса жителей столицы ворвалась в слабо защищенные помещения и убивала всех без разбора. Гибли обычные солдаты, умирали лорды, каждая смерть напоминала работу обычного мужика из низшего сословия, забивающего скот, не способный оказать сопротивление человеку. Во время среагировать войска Ренли не смогли. Торли попытался раздать правильные приказы, но шок, поразивший армию, сыграл с ними опасную игру. В следующие десятки минут поле боя погрузилось в неконтролируемый хаос. Одна из причин заключалась в том, что лорды часто берут своих сыновей на войну, в качестве практики и набивания важного для жизни опыта. Также было место сильной дружбе между благородными, что могло стать причиной непослушания временным командующим. Киван Ланнистер, как только получил сведения и рассмотрел возможность, приказал всем усилить напор и надавил на ряды обороняющихся. Западные и речные лорды охотно послушались, ибо оно было выгодно им. Слава о том, что они уничтожили многочисленную армию простора, еще долго будет греметь по всем семи королевствам. Как такое не могло возбуждать и ободрять бравых вояк? Очень быстро сражения со стен переметнулись в город. По всем улицам происходили многочисленные стычки. Кого-то пытались брать в плен, кого-то безжалостно убивали. Старый лев не пропустил момента и воспользовался ситуацией, ударяя по тыльным частям, бросивших удобные для осады позиции. Агония королевской армии длилась еще несколько часов, и познали они ужас. Да, впрочем, не только они. Когда большинство проигравшихся принялось сдаваться в плен, наперед вышла чернь во всей безумной красе. Первые попытки убить проклятых ублюдков натолкнулись на противостояние солдатами речных земель. Один идиот даже посмел убить местного жителя, и если бы не Тайвин, получавший важные сведения от Вариса, то новый круг безумия обескровил бы столицу полностью и превратил бы ее в безжизненный город. Из выбора между огромной кучей трупов, состоящей из жителей столицы, он выбрал меньшую, но из своих врагов. Сейчас Ланнистер владел всеми этими людьми, и лорд Утеса Костерли не мог себе позволить пойти против них. Несмотря на то, что это была чернь, она сыграла важную роль в этой победе. И пошла потеха. Десница объявила о геноциде всех врагов, а король Джоффри подтвердил приказ, отданный Десницей, не забыв самолично принять участие в веселой забаве. Обезумевшая толпа поддержала этот порыв, а все союзные аристократы в ужасе останавливались, не в силах осознать сказанное. Кто-нибудь посмел пойти против воли Десницы и короля? Так могло бы быть, и обоих Ланнистеров бы окрестили безумцами, и ничто не спасло бы их. Но что делать, если на стороне власти народ и львы просто удовлетворяют его желания? Подчиниться или умереть? Ни королю, ни старому лорду ничего не придется делать, жители столицы сами устранят негодяев. Ужасающий след в истории прочертила кровавая кисть. Уже на следующий день это назовут как «воля народа, убивающая армии», и никто не сможет найти, откуда вырос такой знаменательный слух. Перед массовыми казнями людям оставалось проклинать бешеных собак, из-за которых все они подохнут. И ругательства эти были направлены не столько на обычных людей, жаждущих крови тех, кто нарушил их покой, а мразей, почувствовавших вседозволенность. Почти каждый приговоренный к смерти понял причины, но ничего не мог изменить. Слухи сотрясли все окрестные земли, а потом очень быстро добрались даже до Иссоса, погрязшего в своей войне. Беспрецедентная жестокость, превзошедшая знаменитость безумного короля, очень сильно испугала многих. Но название события селило в сердцах обычных людей надежду, что вместе у них будет шанс, если какой-либо лорд окончательно обнаглеет. Пока две силы бодались за столицу, остальные три игрока сделали свои ходы. Визирис отдал приказ о смене своей ставки и готовился перебазировать в Дорн, а потом начать захват принадлежащего ему королевства с обескровленных штормовых земель и простора. Мартиллы в принципе были согласны с ним, учитывая их перманентную вражду с соседями. У кое-какого самозванного островного короля появилась возможность вернуть старый закон. Старик почувствовал, как королевская удавка ослабла и позволяет ему дернуться. Изначальные планы напасть на западные земли, поживиться золотишком львов, к тому же изрядно ослабшие в защите из-за активной фазы войны, быстро сменили цели из-за новых сведений. Голый и плодородный простор сулил барыши сочнее, чем от затратной битвы с гарнизонами львов. Особенно если сделать целью армады второй по величине город всего Вестероса, Старомист. Никто не ожидал такого коварного и наглого хода. И разве они смогут оказать какое-либо достойное сопротивление? Богатый на еду простор подарит железнорожденным много соленых жен. На драконьем камне люди, поддерживающие Станниса, пребывали уже несколько дней в полной боевой готовности. «Пора, мой король!» Чарующий голос Мелисандры звучал с превосходством. «Я немного ошиблась с расчетами, но моя тень была перехвачена волей владыки, и он, не оповестив меня, даровал вам большую награду. Не только ваш брат, но и абсолютно вся армия оказалась казнена». Расположившийся у входа мужчина повернул голову и посмотрел на красную жрицу твердым взглядом. Владыка Свети вмешался в мирские дела, конечно. Чем сильнее Азор Ахай, тем сильнее может помочь владыка. Это значит, пора брать победу и трон? Да, мы обязательно победим. К тому же, кто нам соперник? Остатки армии бастарда на троне и его деда, старого льва? Приятные и, главное, правильные речи ложились на благодатную почву, подкрепленные фактами и никак не противоречащие сами себе. Ловкая манипуляторша использовала неудачу себе на пользу. Поражение превратилось в жертву будущему для следующего шага. Все это безумие как бы получилось благодаря Эрглору. Мило, не правда ли? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://elrulatiruba52711.1395939. Глава 74. Свадьба. Холодный север переставал быть таковым. Неожиданное тепло пришло, растопив весь снег, превращая дороги в сплошную грязь. Северяне радовались, что лето неожиданно продлилось. Разрастающаяся империя нуждалась в моем внимании и корректировке общего курса движения. На время командировки Джайны заместителями выступали Аллерия и Малганус. Чародейка крови любила уделять внимание магическим исследованиям, поэтому обычно почти не участвовала в управлении государством, но когда надо и ради меня, то бежала, подмахивая попкой. Один же демон, хитрый жук и интриган, добавляющий головной боли подчиненным и коллегам из-за своих раздражающих игрищ, в последнее время имел много свободного времени. Активность иных как-то подозрительно затихла, а потом Артас сообщил о том, что эти прихвостни ледяного елдака обошли континент и зашли с другой стороны. Кто же знал, что Иссос и Вестерос связаны? Теории читателей, не до такой же степени в них верить. Небольшая проблема, но я просто не верил, что эти Деды Морозы смогут противостоять моей цивилизации. Вместе с этим пришли вести об активности культа Эрглора. Ставки возрастали. Жаль, у нас пока еще не было чего-то убойного с гарантированной эффективностью против существ, находящихся за гранью, а не их рабов. Поправил одежды, посмотрел в ростовое зеркальце, созданное заколдованным камнем, останется здесь маленьким подарком замку Старков. Я такой красавец. Девки штабелями ложиться будут, если у них нет твердых принципов. После повторных переговоров с Эддардом, тот официально объявил о свадьбе меня и Сансы. Хе-хе, просто так пойти под венец на законных основаниях, смешно. Так как новый король и наместника и Монтаргариен находился ниже меня по статусу, а это сокрыть при живых родственниках было невозможно, а нет, признал того сюзереном, что означало действие законов империи выше существующих. Если твое слово для подавляющего большинства непримиримый закон, чего тебе стоит изменить несколько его сводов? Например, что у императора официальные жены и наложницы находятся в равных правах и можно их считать одним и тем же. Хоть устраивай торжество, хоть нет, в сути ничего не поменяется. Старшие старки давно ознакомились с последними изданиями полезной макулатуры, поэтому просветили младшего родственника. Это привело к некоторым сомнениям лорда Винтерфилла, но выхода-то иного не было. Оскорбить того, кто может воскрешать мертвых, делать из людей сверхсуществ, у кого есть мозги, тот не совершит опрометчивой глупости. Ваше императорское величество, на пути попался Джон, который вместе со мной слинял от Тириона, погрязшего в разврате с низкорослыми красотками. Джон, еще раз и я запру тебя с эльфийками в одной комнате. Мило улыбнулся парню. Ох, как его лицо побледнело. Не юнец, а муж, познавший, что такое женская оргия, когда против тебя эльфийки. Беднягу заливали зельями здоровья и трахали, пока сознание того не выдержало. Примус, дрогнул его голос, я встретил эту женщину. Неуверенность и неловкость Джона забавляла меня. Дай угадаю, некая беспардонная волчица задумала показать сыночку возвращение любящей мамочки. Очередной приступ болезненной реакции отразился на лике волка-дракона. Да и она проклинала тебя, любимое дело Лианны. Пожал я плечами, совсем не удивляясь ее поведению. Идем, что думаешь? По коридору сновали слуги, но мы на них не обращали внимания, продолжая неспешный разговор. Не знаю, это все неожиданно и к тому же она твоя наложница, не понимаю, как ко всему этому относиться. Просто, не парься, я уже могу претендовать на титул мамкаеба. Не первый раз, надменно ухмыльнулся, звучит не очень и неуместно. Тебе интересны мои трофеи? Кажется, я нащупал благородного слушателя. Нет, шарахнулся парень, я пойду к дяде Бинджину. Кто-то бесславно капитулировал, сбегая от меня, а я так хотел ему похвастаться. Получается, кого я мамок трахнул? Джоффри, Чецк, Джона, Чецк, детей Эли, еще можно добавить Визериса и Дейнерис. Теперь осталось создать интересные связи, когда ебу и мать, и дочь, хм, а это будут интересные комбинации, но это позже. А сейчас пора начать наверстывать упущенные моменты. Невеста сама себя не соблазнит, хотя это может. В Багараще меня уже ждала одна прелестная рыжая особа. Миледи, не упустил удовольствия прикоснуться губами к молодой и нежной коже. Особенно она хороша стала после ночного сеанса омоложения. Тихо сделал дело и растворился в ночи. Ваше императорское величество, вся покраснела юная волчица. Просто, Примус, не нужно излишних почестей. Как спалось? Прекрасно, вы можете о себе что-нибудь рассказать, почту за честь, но перед нашей прогулкой, у меня есть тебе подарок. Я загадочно улыбнулся и сосредоточил все внимание на заклинании. В моих руках заблестели льдинки, постепенно их количество начало возрастать, а вскоре они собрались в прекрасную розу, словно хрустальную. Ах, какая красота, восхитилась Санса. Нравится, дарю, она не растает просто так. Через несколько часов в ближайшие окрестности были телепортированы пассажирские магоходы, или по-нормальному, магические машины на монодвижках. При наличии времени, специалистов и доступа к литературе современного мира, разработать разные аналоги движков и механизмов – не проблема. Что же до выбора топлива, то магическая энергия по количеству имеющегося избытка явно лидировала. Приглашенные лорды со своими семьями охали, дивились, задавали кучу вопросов. Выделенных юнитов не хватало на всех, я чуть ранее посчитал, что тех не нужно много. Бывает, допустил ошибку, недооценил чужое любопытство. Утер вновь занял роль барьера между мной и остальными благородными людьми. Я не собирался тратить время на пустые разговоры. Для меня большинство тем в общении с любым из них ничего полезного не могло принести. Еще одним главным событием и шоком окружающих были ожившие старки и грифоны. Мифические существа гордо занимали двор Винтерфилла, позволяя на себя любоваться. К ожившим мертвецам подходили старые знакомые, а как те принимались рассказывать, то остальные просто не могли поверить в услышанное. Империя за стеной, ночной дозор пал под влияние и вон молодой мистер Эйман, ставший очередным претендентом на престол, дикие слова, исходящие изо рта известного авторитета, шатали чужие устои и мировоззрения. Чудеса, тем не менее, не давали возможности возразить о глупостях и чужом безумии. Приглашение на свадьбу императора и дочери Эддарда Старка не вызвало бурных обсуждений. Чего-то такого многие подсознательно ожидали. Лианна ходила и фыркала, периодически пыталась меня задеть и язвить. Почувствовала свободу, но длилась она недолго. Распределение по машинам церемонно возложил на тестя и вассала, Эймана, разве что распорядился властью и в свой бронированный джип затащил Джейну, Лианну и Сансу. Сыночек Траул отправился с Джоном. Кажется, бедняга сбежал от меня и попал в еще более дикие клешни. Перед отправкой взглядом отдал тому дань моих соболезнований его будущим потерям. «Ты отвратителен, Примус», — запела Лианна. «Ага, слышу в сотый раз». Я зевнул, устраиваясь поудобнее на коленях Джайны. «Моя чародейка, нужно ублажить своего господина». «Слушаюсь». Она довольно улыбнулась. Сансу интимная обстановка смущала, но в отличие от тети она не пыталась возмущаться, хотя легкая ревность гуляла в подсознании девушки. «Тебе не стыдно? Ты разочаровываешь мою племянницу. Ты хоть об ее чувствах подумал, Лианна? Не пили мозги, или я отвечу тебе тем же? Да что ты можешь? Ты хочешь проверить?» Не решилась. Тишина под мерный перестук дороги, перестук колес убаюкала. Ноготочки, расчесывающие мне волосы, окончательно вогнали в трансовое состояние, и я погрузился в дрему. Привычные серые пейзажи очень быстро закончились. Когда транспортная вереница въехала в черный замок, знакомые с этим местом люди не узнали его. Их души трепетали от возможностей новой силы. Надолго в сооружениях, принадлежащих древнему ордену, они не задержались и двинулись дальше. Дальше местные люди больше не могли оставаться спокойными. В глаза бросалось слишком много невообразимых ранее вещей. Идеально ровные дороги с маркировкой, регулирующими движениями. Многоэтажные постройки из монолитных камней. Патрули разных рас, чаще всего приятных человеческой эстетики. Машины увозили гостей глубже в империю. Каждый новый километр порождал чувство нереальности. Кульминация ощущений случилась на подъездах к столице Уния. Город, явно превосходящий могуществом и красотой знаменитую Валерию, перевозбуждал хрупкие сознания. Обычный человек, просто дыша и находясь здесь, ощущал, как его тело оживало. Организм набирал необычайно питательной энергии и подстегивал организм к эволюции. Большинство бывших одичалых давно изменились под влиянием богатой манай-среды. Люди были здоровы и красивы. Не верится, что подобное существует. Привычная сдержанность отпустила Нида. «Это не сон?» «Нет». Я зевнула и сказал: «Вечером проведем церемонию. Лень тянуть. Сегодня?» Удивился Эддард. «Но никаких возражений. Вам помогут слуги. Говорите, что нужно, и все будет доставлено». Отмахнулся от лорда и, скинув его на подчиненных, утянул своих девушек и здесь тоже перебросил часть дел. «Я так и знала», — закатила глаза старшая волчица. «Идем, Санса, я помогу тебе с подготовкой. Не доверять же тебя этому». Она не договорила, потому что мой добродушный взгляд промораживал агрессивную хищницу. Предупреждения ей хватило. Ничего необычного для свадьбы я не планировал. Просто собрал северных лордов и всех важных лиц в тронном зале. Отдал утеру честь священника, заключающего брак. Куда интереснее были не детали происходящей фикции, а эмоции людей, узревших живых знаменитостей. Встретить в рядах наложниц бывшую королеву Рейлу, чья красота теперь похожа на ангела, снизошедшего на землю, было неожиданно и изумительно. Таких же эмоций удостоили Илью Мартиллы и Шару Дейн. Выводок моих детей привлекал внимание. Немного внимания удостоились и здоровые, красивые, бастарды Ланнистеров, Мерцелла и Таммин. Некоторые парни строили мечтательные надежды по поводу подрастающих красавиц. И хер им, дочери мои, ибо, как говорит народная мудрость, инцест – это дело семейное. Что же до обладателей члена, то их я могу раздать хоть всех. Приглашаю вторую невесту. После завершения первой части церемонии, паладин вновь вызвал прилив эмоций публики. Створки отворились, и по мраморному полу ступила изящная белоснежная ножка юной драконьей богини. Улучшенная красота Дейнерис приковала все внимание. Мужчины и парни сглатывали слюни. Женщины и девочки в смешанных чувствах наблюдали за леди, шедшей воздушной походкой. Появилась еще одна внеземная богиня, ранее способная развязать войну одним своим видом. Император и его наложницы сводили с ума и жестоко надругивались над их примитивной психикой. Эти меры красоты явно не созданы для таких людей, как они. Мы обменялись улыбками с моей новой игрушкой. Игра в иллюзии и мое незримое присутствие в постепенном взрослении Дейни сыграла плодотворную роль и выработала у нее привязанность к моему образу. Не составило много времени, чтобы наладить с ней отношения. «Прошу всех на пир», — улыбнулся гостям, а сам подхватил молодых жен, удалился в императорские покои. Посвященные объяснят, что я не буду с ними утолять трапезу и веселиться. Это было не так интересно и не так интригующе, как созревшие плоды. Глава 75. Дейнерис и Санса. 18+, глава 75, Дейнерис и Санса. 18+, богатые хоромы, мягчайшие из доступных тканей, лучшей отделкой вообще здесь без магии не обошлось. Невозможно к этому привыкнуть так быстро, поэтому Санса издала восхищенный вздох. Дейнерис за время, проведенное в дворце местного властителя, успела со многими познакомиться и пообщаться о сути вещей, ведь ее опекала лично Аллерия, что также привело к некоторой деформации личности. «Примус, мы будем?» – неуверенно спросила Санса, вся покраснела и не решаясь сделать шага в сторону огромной кровати. Я ухмыльнулся, проходя мимо девушек, провел рукой по их талиям и занял одно свободное кресло. «Не желают ли, милые леди, выпить?» На столе появились разнообразные закуски и напитки для юных красавиц. Прелестница с серебряными волосами кивнула, блеснув фиалковыми глазками и не стесняясь заняла часть дивана. «Торопить девушек я не собирался. Позволю им сначала привыкнуть к обстановке, заведу разговор. Как тебе здесь, Дейни? Никто не обижал? Все хорошо, это прекрасное место. Как успехи в магии? Кроме генетических преимуществ склонности к огненной магии, ей было позволено соприкоснуться с реальной стороной волшебного мира. Вряд ли бы ей хватило проведенного здесь времени, чтобы хотя бы достичь уровня ученицы, но даже мелочь этого искусства должна очаровывать». На милейшем лике появилась радостная улыбка. «Огненная стихия дарована мне природой, поэтому сестрица Аллерия помогла мне освоить некоторые заклинания и я смогла сделать маленький шажок к магии Феникса». Гордо подняла подбородок соблазнительная юная леди. Санса слушала непринужденное общение и постепенно расслабилась, что позволило внутренней зависти выйти из норки и отразиться на ее личике. «Я заметил эту небольшую метаморфозу», улыбнулся новоявленной женушке и сказал: «Тоже хочешь прикоснуться к таинствам, а можно?» В глазах рыжей волчицы вспыхнуло желание и страсть. «Я бы сказал, нужно». Не удержался и рассмеялся. «Магия позволит любому практику расширить сферу его восприятия. Вы сможете получать больше информации от мира, новые силы позволят вам жить лучшей жизнью, нежели вы могли себе представить». Невинные глазки заблестели, а нежные ушки, похоже, зашевелились. В последующий час меня заваливали расспросами. Скованность из девичьего тела и разума пропала, как и вся стеснительность. Легонько манипулируя, рассказывая забавные истории, рожденные временем моей практики в магии, я постепенно перетащил девушек на кровать. Предлоги были мягкими, поэтому никто и не обратил внимания, как мы оказались лежа в обнимку на кровати. Два юных тельца прижимались ко мне, одно прохладное, а другое горячее. Постепенно я смещал акцент рассказов с чистой магии на извращенную, как при небольшой смекалке ту можно применить в ласках друг с другом. Примером выступали Джайна и Аллерия. В данном случае я рисовал им картинки про что-то безвредное и не экстремальное. Жесткий и жестокий секс по типу Серси здесь был не нужен. Я не такой хороший человек, как можно подумать, но личную позицию до сих пор не сменил. Напрямую ломать чистые и не погрязшие в грязи души — это не мой путь. Я принципиально не буду этого делать. А давайте я покажу, чего все говорю, договорю. Резко перешел от разговоров к действию. Девушки и так разгорелись от наших соприкосновений, а уж когда в бой пошли эротические рассказы, они были готовы перейти к прелюдии. «Ой!» – пискнула Санса, у которой пропала одежда. Сплетенная рыжая коса упала на оголенное плечико. Розовые сосочки затвердели, показывая возбуждение восхитительной непорочности. Дейнерис отреагировала куда спокойнее, для нее оголение было привычнее. Жизнь успела покидать принцессу, и она многое повидала. Если сравнивать двух жен, то фарфоровая белая кожа Дейни, изящное личико достойное небес, лидировала в красоте. Искры властности, проглядывающиеся под покорностью, и редкие всполохи огненной стихии придавали ей настоящий шарм дракона. Созревшая грудь манила меня без всяких шуток. Хотелось наброситься и скушать ее. Кроме спелых плодов возникло желание попробовать и увлажнившуюся киску. «Вы прекрасны!» Комплимент каждую вогнал в краску. Дейнерис не была к такому готова, а Санса и тем более. Так вот, переходя к интересным заклинаниям. Энергетические щупальца. Я похотливо улыбнулся. Разработка, доверенная избранным любовницам, а точнее Дженни и Аллерии. Никто кроме них не знал о такой пошлости. В те дни у меня произошел небольшой психический загончик, когда я вспомнил природную несправедливость, что у девушек больше эрогенных зон, чем у мужчин. Менять структуру организм желания не имел, но вот использовать навесное оборудование – дело другое. И надо же было вспомнить про тентакли. В общем, щупальца были взяты за основу. Органический вариант потребовал бы много затрат и противоречил бы первичному желанию, то есть вносил корректировки в организм, поэтому выбор пал на энергетическую форму. «Примус — это что?» — любопытно уточнила Дейни и аккуратно дотронулась пальчиком до появившегося полупрозрачного отростка. «Я сдержал ебальник в серьезной мине. Используем козыри, я ведь рассказал только о применении, как доставить удовольствие девушке, а не в чем состоит суть магического конструкта. Как я и говорил, энергетическое заклинание, оно приятное на ощупь, любой контакт с вашей плотью будет приносить вам удовольствие». «Да». Теперь и в глазах голенькой Сансы зажегся интерес. Она без страха двумя ручками обхватила левитирующие щупальцы. И правда, как приятно. Ощущение от того, как девушки принялись играться с дополнительным членом, было непередаваемо. Они не подозревали, с чем именно они соприкасаются, а я молчал и пытался удержать лицо. Кайф выходил нереальный. Спрятанный под одеждой солдат взвел штык. Он был полностью готов к бою. Первая не выдержала Санса, у которой самоконтроль был меньше. Захотелось больше приятных ощущений, и она обняла энергетическую штуку. Небольшие сисички потерлись об заменитель моей плоти и вызвали обоюдное наслаждение. Завидев такую наглость, Дейни перестала себя сдерживать и своим божественным телом и ножками обняла щупальцы. Вскоре с уст девиц сорвались первые стоны, которые смутили их. Леди испытали стыд. «Прекрасно, вы еще не наигрались, теперь я вам покажу, о чем я говорил». Податливые игрушки резко напряглись и породили еще больше отростков, полностью обхватывая две фигурки. Площадь сладострастных ощущений резко увеличилась, вызвав громкие стоны. Девушкам было так хорошо, что они не могли сдержать свой голос. Организм выступил против хозяек. На этом ничего не закончилось. Коварные щупальца добрались до интимных зон и начали бесстыдно тереться. В то же время я притянул к себе захваченных в плен принцесс. «Начну с тебя». Посмотрел на Сансу и поцеловав благородную волчицу. Затуманенное сознание не дало выйти привычной реакции наружу, смутиться и замереть. Инстинкты тела сделали все за рыжеволосую леди. Языки сплелись в танце нашей страсти. Я не удовлетворился касаниями псевдоплоти и запустил ручки к попке юного сокровища. Звуки страсти заполнили пространство. Любовные соки стекали по бедрам моих новых жен. Насытившись губками Сансы, я переключился на Дейнерис. Ох! Про нее можно сказать, что ее кожа словно нефрит, а волосы лучше шелка. И зная, что я над ней поработал, могу сказать, что текстура будет гораздо круче последнего. Прежде чем удовлетворить мелькающие искры похоти в глазах дочери Дома Таргариен, я впился в ее вишенку на холмике. Пальчики девушки схватили меня за голову и требовательно прижали к себе. Через несколько минут посасывания и покусывания сладкие груди, устремился дорожкой из поцелуев к манящей шейке. Это называлось «почувствуй себя вампиром». Удержать желание впиться в слабое место нельзя было сдержать. Стоны ласкали слух и вызывали желание принести еще больше удовольствия моей прелести. Губы наследницы валерийской крови прорвали все ментальные плотины. Я больше не мог себя сдерживать, зарычав, как дикий зверь, накинулся на девушку. Алчность бушевала во мне адским пламенем. Легионер внизу посылал яростные требования, скорее вторгнуться в чужие врата и устроить там беспорядки. Позади кто-то обиженно бурчал, но мой разум отказывался это воспринимать. Когда наши тела слились в страстном порыве, Дейни не сдержала крик наслаждения, возможно, оглушая Сансу. Я же совсем не обращал внимания на то, сколько оргазмов происходило у нее во время пикантного процесса. Член, добравшийся до горячего и обжигающего лона, управлял всем ритмом, приказывая совершать все больше и больше телодвижений. Только когда он сам излил три порции белой жидкости, младший друг позволил мне вернуть контроль над разумом. Светлая красавица обессиленно рухнула на кровати, казалось, готова была заснуть. В ее глазах застыла какая-то сакральная любовь, адресованная тому, кто недостоин той. Жаль, я не мог почувствовать глубину этих чувств. Мой путь не подразумевает наличие брешей в ментальной обороне, иначе все пойдет по пизде. Идти по пизде, ради чужих чувств и пизды, это хуевое занятие. Каламбур, однако. Теперь перейдем к северному деликатесу. Санса, ты, наверное, заждалась? Прошу. Я не могу терпеть, поерзала ножками леди, под которой уже скопилась влага от личных пиков удовольствия. Щупальца выполнили долг, не только разогрев Старк, но и не дав ей потерять задор. Прохладная северная красавица, после огненной принцессы, резко попала в плен моей страсти. Руки блуждали по ее округлостям. Я мял ее тело не переставая, а сам впился в ее губы в поцелуе. Солдат терся о новый подступ к чужой крепости. Таран был готов, чтобы принести разврат в очередную обитель. Ах, неожиданный толчок, и сознание Сансы растворилось от безумных ощущений. Еще, смелость вспыхнула в ее глазах. Пожалуйста. Сменил позу и прижал ее спину к своей груди. Бедра шлепались о ее желанную попку. Щупальца не переставали стимулировать другие эрогенные зоны. Чувствительность Сансы неожиданно повысилась. Такого коварства она явно не ожидала. И взвизгнула она и обильная кончила, заливая простыни. Девица не подозревала, что с Дейнерис я только разогревался и не применял никакие хитрые приемы. «Продолжим», – прошептал ей на ушко, пока кто-то тяжело дышал. «У нас еще вся ночь и день впереди, а может и несколько. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://52711.1400577. Глава 76. Интерлюдия 21. Войны и исходы народов. Глава 76. Интерлюдия 21. Войны и исходы народов. В дорогих красных халатах группа высокопоставленных жрецов восседала во дворце Валантиса. Они напрямую проводили волю владыки в этот мир. Очередному посланцу позволили выступить перед уважаемыми господами. «Слуга Бога, тебе поручили командовать армией, как ты смеешь нести потери? Ты еще жив лишь потому, что сказал о веской причине этому». Ранее мужественный воин бледнел и потел. Он возвысился из ничего, из черни в знать, но мужчина никогда бы не подумал, что случится такая непосильная смертным проблема. Кроме подкупа лиц, приближенных к красным жрецам, ему пришлось распродать целое состояние и ради информации. Этот слуга знает причину, почему он бессилен. Командующий покорно склонил голову. «Дотракийские орды убегают от ужасов ночи. Я жалкий раб Эрглора и не могу соревноваться с властью его врагов». Правильный ответ не оставил красным жрецам и шанса обвинить того в чем-то, особенно когда они являются проводниками его воли. Потоки информации захлестнули головы жречества. Известные знания обретали резкость, но и появлялись новые. Многие побледнели от откровений божьих. «Ступай!» – дрогнувшей рукой махнул главный жрец. Полчаса спустя, когда каждый член Красного Совета пришел в себя, на повестке дня у них поднялся другой, более важный, нежели руины Валерии, вопрос. «Владыка Света хочет, чтобы мы продолжили жить и расширять культ», – начал лидер сборища. «И мы пока еще слишком слабы, чтобы соревноваться с тварями великого иного. Тем более у нас есть враг, который принесет несметную пользу». Все вспомнили про элитных боевиков, получившихся из-за того, что они вкусили кровь рядового бойца из армии короля попрошайки. Алчность людских душ не могла сопротивляться такому соблазну, а уж если есть веская причина переключиться с других планов на более желанный, то ничто не может их остановить. «У нас есть один агент под рукой другого претендента на престол. Мы должны его поддержать, тогда мы сможем получить власть и силу, которая и не снилась никому». Немного позже на одном из кораблей, в отсвете пламени, Мелисандра получила сообщение от коллег по религии. Ее глаза вспыхнули огнем, но все-таки голова ее заболела от грядущих проблем. Если бы эти старики отправили сообщение раньше, то ничего сложного не приходилось бы делать. Но военная машина была приведена к действию и как бы выбор атаки сделан. Убедить сейчас Станниса по мягкому варианту вряд ли получится. Максимум скорректировать курс и не стремиться напасть сразу на Королевскую гавань. После длительных переговоров с Азорахаем и магических манипуляций со всеми важными придворными лицами, конечный курс флота был смещен. Благо они только отправились в путь. Сложности развернуть корабли назад имелось и немало, но им теперь нужен был ближайший город, имеющий порт, Сумеречный Дол. В любом случае его солдат не хватало, чтобы взять столицу, так что многие участники похода вздохнули с облегчением. К вечеру следующего дня лорда Риккера потрясли доклады от дозорных. Не заметить приближение серьезного вражеского флота, который ранее выбрал целью Королевскую гавань, было попросту невозможно. Гарнизон был похож на разворошенный осиный улей. Люди бегали как ужаленные в жопу, готовясь отражать коварное нападение. Вороны разлетелись во все направления. Владелец Сумеречного Дола кинул клич о помощи. Ведь у него нормальных боеспособных людей не насчитается и тысячи, а у врага в 30 или даже 40 раз их больше. В такой ситуации его не просто в осаду возьмут, а сходу захватит. Надеяться на милость Станниса. Хорошая шутка. Особенно в отсвете пламени, религия которого просочилась в разум оленя. Слухи-то разные ходят. Вскоре в столице созвали экстренное заседание Малого Совета, на котором присутствовал даже король Джоффри. Никто не смел недооценивать изменившегося садиста. Старый лев мог порадоваться изменениям во внуке, что его наклонности трансформировались во что-то удовлетворительное, пускай и повлекшие за собой много проблем. В любом случае Ланнистеры остались в огромном плюсе и народ находился на их стороне. Второй самозваный король неожиданно сменил направление и собрался напасть на сумеречный дол, мрачно произнес Тейвин, обводя собравшихся людей тяжелым взглядом. «Лорд Варис, что вы можете сказать об этом? Мои птички ничего не нашептали по поводу происходящего. И прошу заметить, ранее я вам говорил, что мерзкая красная колдунья хорошо следит за окружением своего Азорахая». Многие удивились, какие ядовитые речи покинули уста Евнуха. Образ безобидного и покладистого толстячка треснул, что намекало на личное неприятие мастера над шептунами. Кроме этого, друзья, прошу заметить, что визирист Аргариен со всеми своими людьми перебрался в Дорн, и только вопрос времени, когда он начнет действовать. Еретики. Джоффри презрительно скривился. Все, кто хотят пойти против законной власти истинных богов, должны быть истреблены. Слова юного льва пугали, особенно тех, кто привык верить в семерых, но никто не посмел бы этого сказать вслух. В нынешнее время это смертельно опасно. Трудно забыть людские орды, требующие смерти всех поклонников ранее популярной религии. Сейчас главная проблема Станнис. Лорд Ланнистер вернул разговор в нужное русло. Мы не можем оголить защиту столицы, но среди нас есть те, кто собирался возвращаться. Все благородные лица повернулись к сидящему Эдмару Талли. Молодой мужчина почувствовал себя неловко от внимания высокопоставленных лиц королевства. Лорды речных земель под руководством сына Хостера Талли после завершения кампании желали покинуть столицу. И тут подвернулась такая работенка. «Мы бы рады, но я оплачу», — перебил его король, чем удивил всех, лично. Дедушка Ланнистер замер в замешательстве. Золотовласый юноша на этом не остановился, пощелкал пальцами, подзывая слугу, что-то прошептал тому. Через несколько минут безмолвного ожидания, четверка людей внесла два больших ящика. Джоффри поднялся с кресла и открыл их, демонстрируя всем содержимое. Никто, видимо, не заметил, но вчера с севера пришла посылка от лорда Малгануса, так он себя назвал. Он был очень недоволен, что какие-то еретики посмели убить его хозяев, и в этой борьбе будет нас снабжать по высшему классу. Из одного паза рука короля достал стеклянную бутылку с зеленым содержимым. Зелье жизни, если вас не убили сразу, то выпив его вы не только выживете, но и сможете продолжить сражение. При правильном применении, потерянную конечность можно будет отрастить. В глазах некоторых лордов появилось сомнение, в особенности это касалось свиты Эдмара. Не все поверили в эффекты главной награды прошлого турнира. Тем более таких емкостей у Джоффри было слишком много. Если он прав, этот ящик стоит дороже, чем половина Вестероса. Не верите? Фанатичный блеск в глазах короля немного испугал окружающих. Подойди сюда. Слуга безропотно подошел, немного пугаясь этого маниакального блеска. Юноша достал из ножен кинжал и одним движением отрубил тому пальцы. Крик, должный вырываться изо рта подневольного человека, там же и застрял. Пей. Бутылек открыли и передали ему. В следующий миг лорды удивленно распахивали очи и пытались не потерять глаза. Челюсти падали на стол, потому что видимая картинка разрушала их привычный мир. Через несколько секунд пальцы отросли, но все видели валяющиеся на земле обрубки и пролитую кровь. «Неужели?» – пробормотал один лорд речных земель, жадно смотря на сундуки. «Да, вы думаете в правильном направлении». Король самодовольно ухмыльнулся. «Эти два ящика я дарую вам, в качестве поддержки законной власти. Если же вы сможете выполнить задание, то получите в два раза больше». Остальные лорды не смогли сдержать шумные вздохи. Те, кто принадлежал западным землям, хотели тоже участвовать и получить такую же награду, ведь это означало не только шанс на неслыханное богатство, но и сохранность жизни. «Вы, наверное, не осознали настоящей ценности этого нектара, дарованного нам истинным богом света», ухмыльнулся юноша, продолжая всех нервировать. «Кроме их ценности в бою, они могут излечить многие болезни. Если в болезни нет ничего особенного, то ваше тело будет полностью здоровым». Тейвин хотел придушить малолетнего засранца, который не поставил его в известность о такой вещи. Да если бы старый лорд знал о таком сокровище, он бы выжал все соки из всех остальных парочкой предметов. Зачем отдавать столько сокровищ? И этот высокомерный внук сказал, что отдаст еще 4 похожих набора. Больше 200 зелий, достаточно узнав Джоффри, он все же понимал, что тот ни при каких условиях не отдаст последние ценности, а значит у него есть запас в несколько раз больше обещанного. Когда король набрал такую силу, одним этим жестом он поднял свое влияние на недостижимую обычными способами величину. «Я согласен», — подпрыгнул Эдмор. «Ваша милость, мы не смеем вас подвести. Я клянусь, никогда не забуду оказанного вами снисхождения».